Глава вторая. Княгиня Ольга обычно предпочитала проживать не в Киеве стольном, а в своем городе Вышгороде на Днепре. Еще Олег Вещий отдал это место ей под руку, а при муже князе Игоре Вышгород вообще стал считаться главной вотчиной его жены. Позже, получив после похода на древлян третью часть дани на свои вышгородские нужды, Ольга превратила свою вотчину едва ли не в соперника самого Киева, и терема возвела тут не хуже киевских, и знать стала селиться вокруг жилища государыни, и торги пошли, и корабли сюда приставали, устраиваясь у длинных причалов днепровских. А уж терем Ольга для себя возвела просто загляденье. Нарядное крыльцо на толстых расписных опорах, наличники окошек резьбой, будто инеем украшены, высокие шатровые кровли гонтом покрыты, на шпилях позлощенные петушки блестят. А еще Ольга повелела раскинуть вокруг терема сад, где по ее наказу сажали местные и заморские растения, цветники разбили, белым песочком дорожки посыпали. Хорошо тут было принимать гостей и послов, беседовать с ними, сидя на крашенных скамьях под раскидистыми кронами, а то и прогуливаясь между ярких цветников. Правда, с тех пор, как в Вышгород к матери прибыл сын Святослав, почтенная тишина и значимость в любимой вотчине княгини поубавились. И хотя, с одной стороны, Ольга была рада приезду сына, как же непривычно шумно и суматошно сделалось в Вышгороде с прибытием молодого князя, как неспокойно и хлопотно. Ибо Святослав прибыл не один, а с многочисленными дружинными побратимами. В дружине его и новгородцы были, и варяги, и кривичи, да и полян уже немало к молодому князю прибилось, даже древляне из лесов соглашались у него служить. Приходили целыми десятками, а то и дюжинами. Молодой князь радостно набирал себе молодцев. Поначалу Киев весь взбаламутил военными игрищами и скачками, состязаниями лучников и копейщиков, а теперь тем же занялся и под окнами княгини. Потому и вытоптаны были цветники вокруг терема, деревца заморские порублены, скамейки разломаны. Что тут поделаешь, когда такая орава силушкой похваляется? И шум стоит, день-деньской, вопли и посвист долетают до высоких окошек гридницы. Княгине приходилось прилагать усилия, чтобы не отвлекаться на весь этот гомон, чтобы вникать в то, что ей докладывали. Вот и нынче она стояла у длинного стола, а невысокие вертки боярин Сфирька, вскидывая торчавшую клином бородку, указывал ей на разложенную на столешнице карту, где на выскобленной телячьей коже были обозначены изгибы Днепра, мимо коих им предстояло пройти на судах. «Вот, погляди, княгиня Пресветлая, до этого места, где крепость Канев расположена, мы будем идти еще по своим землям. А дальше уже речка Рось, и все, в чужом краю мы. Тут уже дикое поле начинается, тут и черные клобуки живут, и бериндеи, и хазары шастают. Но с этими мы как-то уже научились ладить, когда силой, когда даже приторговываем с ними. А основная опасность, сама же небось знаешь, нам от печенегов будет, ибо давно ряд с ними не укладывался, давно послов не отправляли к копченым. Вот и не знаю, что случится, особенно как до поругов на Днепре дойдем. И опасаюсь я». «Что ты меня степняками стращаешь, Сфирька?» — резко оборвала боярина княгиня. «Знаю ведь, ты чаще иных струги к грекам направлял, в Корсуне едва ли не подворье свое устроил, да и в Царьграде тебя знают. И как-то же проходил ты, и пороги, и степняков миновал». Сфирька сжал в кулаке свою жиденькую бороденку, глянул, будто виновата, но Ольга знала, как этот мелкий боярин хитер и предприимчив. Он был из тех немногих киевлян, кто уже более десятка раз плавал за моря и всегда благополучно возвращался. На этих поездках до торгах удачных Сфирька и поднялся, разбогател так, что своих пятерых дочерей просватал за именитейших бояр киевских. Сам боярские браслеты надел, и ныне в думе среди нарочитых мужей не на последнем месте у двери заседал. Уважали его, хоть был он роста невеликого, кривобокий и щуплый, совсем незначительный с виду. Но умен, вернее, хитер, а еще толков, поэтому Ольга и решила взять его главным провожатым до Царьграда в своем караване. Сфирька, узнав, на какую службу его позвали, тут же свои суда с мехами и воском присовокупил к череде кораблей правительницы. Но Ольга в том ему не мешала. Толковый человек, он нигде своей выгоды не упустит. А она таким только помогать будет. Станут богатеть ее люди, и ей лучше, а там и по всей Руси выгода пойдет. Сфирька говорил княгине: «Ты пойми, государыня пресветлая, я-то что, сошка мелкая? Меня припугнут, я и откупаюсь, а то и стрекача дам, если выйдет. А чтобы не догнали, какой-никакой товар за борт бросаю, дабы отвлечь копченых. Бочонок с медом, куль с овчинами, а то и парочку рабов из слабосильных. Пока неразумные печенеги их вылавливают, я далее иду под прикрытием стрелков моих, которые с кораблей начинают отстреливаться. А на порогах уже так не выйдет. Там сам в ножке печенежским ханам кланяюсь, сам позволяю есыр выбирать. Убыток, конечно. Ну да как иначе? Ведь если с печенегами уговоришься, они потом не трогают, да еще и от иных копченых оберегают. Но повторюсь, я, сошка мелкая, меня и обидеть можно. А ты, государыня огромной державы, тебе уступить копченым лицо потерять». Ольга задумчиво закусила чеканный перстень на безымянном пальце, но сама себя же отдернула. Что за глупая привычка? Княгине не к лицу подобное. И все же в минуты, когда особенно волновалась, всплывало старое, полузабытое. Итак, Ольга внимательно вгляделась в карту. Ближе всего к Днепровским порогам подходили земли, где хозяйничали две печенежские орды — Хоровои и Гилы. Ну, с Хоровоями еще в прошлом году Свенельд умудрился ряд заключить. Эти не полезут. А вот Гилы опасны. Тут надо будет держать ухо востро. Ходит еще по левым притокам Днепра орда Цур, с которой тоже не все гладко. Как и непросто будет с ордой Куплеи. Ну да там ныне, как Ольге сказывали, стал ханом бывший ее воспитанник, молодой Куря. Еще ребенком он жил в Вышгороде в качестве заложника. Обиды ему не чинили, но потом пришлось все же вернуть в стан. Пока жив был отец Кури, старый мудрый Тимикей, особой беды с его людьми не было, слаживалось как-то. Игорь вон даже в поход с Тимикеем некогда ходил. Сейчас же там ханом Куря, и ряда с ним не уложено. И Ольге не очень-то верилось, что Куря вспомнит, как некогда княгиня его на руках держала, баюкала, медом липовым подкармливала. Печенеги, они что волки, сколько ни корми. От размышлений княгиню отвлек поднявшийся во дворе шум. Ох, и разгалделись же дружинники Святослава. Словно в крепости сам Ват, а не в ее теремной вотчине. Ну уж тут ничего не поделаешь. Ольге надо, чтобы сын был рядом. Хватит ему в Новгороде дальнем шалить да с мужиками на мостах через Волхов на кулачках драться. Хотя чего уж там говорить. Сын не только дрался, но и в походы ходил. Дань собирал с окрестных племен. И с эстов, и с веси, и с ливов приморских, а то и с варягами отправлялся в дальний Вик. Боярской же думе новгородской Святослав не мешал. По сути, он вообще не интересовался, что там у них. Но потому горластые и строптивые бояре новгородские его и охотно князем признавали. Однако вырос уже Святослав. Ему не только о походах да ратных забавах думать надо. Пришла пора княжичу править учиться, знать нужды державы. И все же пока Святослав воинские забавы оставлять не собирался. Вон какой гвалт устроили перед теремом княгини. Ольга постаралась отвлечься от шума, запахнулась в ниспадавшую из-под опушенной соболем шапочки легкую вуаль, будто бы так гомон не будет донимать. «Ты вот, Сфирька, про печенегов мне много сказывал. А как быть с порогами днепровскими? Про них поведай». Сфирька с охотой пояснял. «Порогов на Днепре 9. Опасные скальные гряды встают из реки, там, где она в тесных берегах сходится, и духи там злые водные обитают, какие любят губить корабли, бросая их на камни. Из-за этих опасных мест Днепр истори считался непроходимым. Люди раньше думали, что по реке на стругах пройти нельзя. Но потом однажды варяги миновали пороги, ну а за ними и иные двинулись в богатый Царьград. И с тех пор путь этот так и прозвали — из варяг в греки. Но путь очень непростой. У каждого скального порога надо делать остановку, сходить на берег, часть груза на себе перетаскивать, пленников-рабов посуху проводить, а сами суда тащить вдоль берега на крепких веревках, удерживая, чтобы речные духи не уволокли их, не порвали канаты. Вдоль бережка протаскивают суда, вновь товар укладывают, вновь за весла садятся и плывут далее до следующего порога. И так до самого острова Хортица. А на острове том есть великое святилище, и дуб растет заветный. Как доберутся до него корабелы, надо великую требу принести в благодарность, что прошли. Иначе и нельзя, ведь и обратно идти тем же путем придется. Да и вообще за удачную дорогу там надо молить богов. А в дальнейшем путь тоже непрост и долог. И опять же печенеги. Еще одна большая орда в приморских водах шастает. Орда Талмат, а хан у них Коста. Услышав это имя, Ольга не смогла сдержать улыбки. Упомянутый Коста был ее человеком. Верный чародей Волхв. Он некогда принял облик печенежского хана и увел орду Талмат подальше от Руси, до самого моря. Там их и держит. Ну да с Костой она уже как-нибудь договорится. Да и вообще, верного слугу не мешало бы повидать. Есть о чем переговорить с ним. А Сфирька уже рядом советует. Ты, княгинюшка, все пройти сможешь, но мелочиться не надобно. Надо и стругов снарядить побольше, и витязей охранников на них усадить достаточно. Еще хорошо бы, чтобы и конные караван по берегу сопровождали, хотя бы пока пороги до Хортицы не минуют, ибо по Днепру будет идти не кто попало, а сама государыня державы великой. Уж и польстил Сфирька. Умел шельмец нужное сказать, ишь как завернул, держава великая. Сладкие то для княгини слова. Ольга гордилась тем, что сумела создать, удержать, расширить. Вон на той же карте красными точками обозначены рубежи ее южных застав, где несут службу видные витязи, отгоняют степняков. А на севере ее владения до самой Ладоги простираются. И владеет этой землей она, девочка из-под Пскова, женщина, баба, вдовица. Разве такую заносчивый византийский император посмеет не принять? Разве не окажет ей почет, не поймет, что не стыдно его, цесаревне, за Святославом женой быть? Ибо одной из причин Ольгиного посольства было ее намерение породниться с самим Базилевсом Константином Багрянородным. Состоявший ныне при Ольге грек Григорий, христианин и друг задушевный, не больно верил в подобное. Говорил, что уж больно ценят свой род византийские правители. Редко с кем брачные договоры заключают. Ну да Ольга уже придумала, чем поразить Константина Багрянородного. Она такое посольство собрала, такой силой поплывет, что Базилевс обязательно поймет, насколько значительное гостья к нему пожаловала. И еще была задумка у Ольги. Некогда предшественник Константина, Роман Лакопин, на все был готов, только бы ему с Руси живую и мертвую воду привезли. Вот и Константин Багрянородный против того не устоит, примет ее, а там они и обговорят все. И почему Царьград тянет с выплатой, обещанной по договору, еще с Игорем дани? И отчего настоял, чтобы русы не смели в южных морях плавать? И обсудят, чем плох ее сын Святослав для цесаревны Ромейской. Сын Ольги уже в том возрасте был, когда жену подыскивать надо. Правда, самого молодого князя многие еще по старинке величали княжичем. То, что власть — это Ольга, понимали все. И ей это было любо. Но время все одно пришло. Надо ей мужчину сажать подле себя, да не мужа, какого не смела выбрать, опасаясь делиться властью, а именно сына. Пришла пора Святослава великим князем делать. Потому и решила, что первой пробой для юного Святослава будет его правление в Киеве во время отсутствия матери. Сфирька еще что-то говорил, но Ольга уже не слышала. Рев и крики за окном сделались просто оглушающими. Однако и сквозь этот шум можно было различить, как множество глоток резко выкрикивают имя «Святослав! Святослав!». Княгиня подошла к широкому окну. Посмотрела, заслонившись расшитым рукавом от бьющего в глаза солнца. И по ее пухлым, пунцовым, как спелая вишня, губам промелькнула довольная улыбка. Да, пусть она и пеняла сыну, что он военные забавы ставит наперед забот правления, но какая мать не порадуется, видя, какой молодец из ее детенка вырос. Там, где некогда были цветники, ныне было вытоптанное в пыль поле, на котором дружинники молодого князя установили высокие оструганные столбы. Вокруг них обычно гоняли коней, в них метали стрелы, а сейчас устроили новую забаву. В стремлении показать силу и ловкость взбирались по их гладкой поверхности наверх. Вот и теперь трое молодцев, раздетых по пояс и босых, лезли по гладким стволам, обхватив их руками и ногами. Сползали по гладкому столбу, опять приникали, обвивали, цеплялись, рывками заставляя тело подниматься наверх. И пока выше всех умудрился забраться именно князь Святослав. 16 годочков ему было, а уже витязь. Вон как бугрятся мышцы под загорелой кожей, как взмокли растрепанные русые кудри, как напряженное и серьезное лицо. Ростом князь был не из самых высоких, зато сложен, ладно, а лицо, хоть и не красеня, но исполнено той силой, какая порой важнее любой привлекательности. От этого лица веяло уверенностью, темные брови сейчас хмурились, синие глаза были прищурены, жесткий рот напряженно сцеплен. Вроде как в военной потехе дурачится, но и в дурашливых учениях он серьезен, потому что хочет быть первым. И дружина признает его лидерство, за него болеют, имя его выкрикивают. Наблюдая за сыном, Ольга все же заметила, как через двор между толпившимися дружинниками пробирается высокая чернокосая девушка с глиняной крынкой в руках. Малуша, помощница старой ключницы Ольги Дарины. Она сама уже все дела ведет. Ключи Дарина ей доверила, зная, что девка толковая и расторопная. Но Дарина — старая раба, много лет ведущая хозяйство княгини в Вышгороде. А Малуша — свободно рожденная. Отцом ее слывет известный лекарь Малк-любичанин и ведьма Малфрида, давняя подруга и советчица княгини. Всем о том известно. Потому и гадают люди, отчего девушка из такой семьи вдруг стала челядинкой Ольги. Ведь челядинцами обычно бывают холопы, прикрепленные к хозяйству, по сути, рабы. А вот Ольга понимала, отчего такая способная и решительная девушка, как Малуша, предпочла жизнь при княжьем тереме прозябанию в глухомане под Любичем. Здесь она при милостивой к ней княгине. Здесь жизнь шумная и яркая. А если учесть, что Малуша сама норовит стать ключницей, то понятно, что рассчитывает высоко подняться своими стараниями, чтобы ни от кого, кроме Ольги, не зависеть. Поэтому ее званием холопским не смутишь, ибо еще по прибытии обговорила она с княгиней условия своего найма. Будь на месте ведьминой дочки кто иной, Ольга бы и за порог за столь смелые речи выставила. Но Малушу она знала с детства, по-своему любила, да и приходилось считаться с тем, что та самой Малфреды дитя. Поэтому княгиня дала Малуше волю и почет, пусть ту называют челядинкой, хотя место ключницы при ином хозяйстве таково, что ее не всякий свободный попрекнет. Да и с работой она справляется так, что Ольга поняла. Не прогадала, приняв девушку в челядь. Та совсем непростым хозяйством княгини справлялась умело и споро. Все у нее горело в руках. Одержалась Малуша так, что мало кто и посмел бы ее холопкой назвать. Вон как идет, раздвигая орущих молодых мужчин, а те расступаются перед ней, будто перед важной особой. Она же шествует, прямая и серьезная. Заплетенная у самого затылка длинная черная коса слегка покачивается при движении. Украшенная блестящими бусинами очелье, смотрится как венец на какой королевне. Да и само личико, надменное и спокойное, такое лилейно-белое, что черные, круто изогнутые брови кажутся прорисованными, а зеленые, как у кошки, глаза смотрят по-кошачьи внимательно, но и равнодушно, словно вся эта суета ее не трогает. Святослав в какой-то миг тоже заметил девушку. Ольге из ее высокого окна было видно, что сын смотрит в сторону Малуши. Даже замер, карабкаться перестал. Ну и начал сползать по столбу, пока два других соперника усердными рывками нагнали, а затем и опередили его. Святослав же, казалось, забыл, зачем на такую высоту взобрался, и вскоре окончательно спустился по столбу. «Эх!» — прозвучал разочарованный многоголосый вздох. Витязи сокрушенно махали руками, расходились. Будто и не так важно им было, кто из оставшихся соперников доберется до победной вершины. Сам же Святослав, похоже, не огорчился, смотрел в сторону крыльца, по ступеням которого поднималась в терем молоденькая ключница. Ольга невольно призадумалась. Малуша с измальства росла при ее тереме воспитанницей. Она была на год старше Святослава. В детстве они часто играли. И всегда дочка ведьмы имела власть над сыном княгини. Няньки так и передавали Ольге. «Скажет, что зеленоглазка, княжич тут же кинется выполнять». Но тогда они детьми были. Ольга на властвование разумной и спокойной малуши смотрела даже одобрительно. Потом Святослав уехал, годы прошли, пора было бы забыть детские шалости. Но и вернувшись, повзрослевший Святослав малушу из всех выделяет, то затронет ее и заговорит, то ищет ее компании. Даром, что в челядинке к его матери пошла былая подружка и теперь кланяться ему в пояс должна. Но ведь не кланяется же. И опять же, малуша только сказала, он и рад выполнять. Ранее Ольге докладывали, что хоть сын ее взрослый уже, а девки его словно не волнуют. Вот привез из похода пару-тройку пригожих пленниц, но вскоре о них и забыл. А тут малуша одним своим присутствием его от дружинных побратимов отвлекает, хотя даже не глянула в сторону молодого князя, прошла, покачивая косой. А ему и военная потеха уже не потеха. Поспешил за девушкой, оттесняя приятелей. На возгласы их не отвечает. «Вы приказывали квасу принести?» — услышала Ольга за собой негромкий, спокойный голос малуши. И тут же ей вслед. «А меня не угостишь ли, красавица?» Это уже Святослав. Стоит между резных подпор дверей, еще задыхающийся после состязаний или быстрого бега. Обычно в гридницу матери его и калачом не заманишь. Все-то он в дружинной избе, все на учебной площадке, все ловами да скачками увлечен. А тут сам прибежал. Стоит, широко расставив ноги, русые волосы потемнели от пота, лицо раскрасневшееся, но в синих глазах веселый блеск, улыбается, яркими, как у матери, пухлыми губами. Малуша не повернулась к нему. Сначала княгиня налила в чарку, потом, спросив взглядом позволения, плеснула и для Святослава. Он пил и смотрел на нее поверх ковша утицы. «Ух, холодный! Даже зубы заломила, малуша! Ты сама за ним в погреб лазила!» Девушка не отвечала. Стояла прямая, глядела на Ольгу, ожидая дальнейших распоряжений. «Хорошо, что ты пришел, сын», — промолвила княгиня. «Иди покажу тебе рубежи наших границ, великие земли Руси». «А ты, милая», — обратилась она к малуше, — «ступай пока». Старая Дарина просила еще проверить в кладовой запасы солонины в бочках. Девушка чуть улыбнулась правительнице, поклонилась и направилась к выходу. Голова ее гордо вскинута на высокой шее, хорошенький носик вздернут. Ростом она была немного выше князя, и это придавало ей величавости. Может, поэтому князь и отошел, уступая ей дорогу. Она же прошла, как проплыла, только коса метнулась по облаченной в белую рубашку спине. «Пойди сюда, Святослав!» — повторила призыв Ольга, но Святослав лишь рубанул ребром ладони по воздуху. «Да не досуг мне, родимая, вон Претич сейчас метание с улиц устраивает, я там должен быть». «Ты князь, ты никому ничего не должен». Но он уже выскочил. «С улицы, — говорит, — метать будет». А вот Ольга расслышала, как он догнал малушу, спрашивает, нравится ли той его новая татуировка. На плечах у него знак Перуна. Двойная зигзагица молния, и ради Велеса он змеиные завитки на груди против сердца нанес, а у локтя огненные языки сварога, чтобы оружие всегда слушалось. «Ничто», — послышался насмешливый голос малуши, — «тебе нравится, вот и малюй на себе». Боярин Сфирька посмеивался, тоже расслышал. «Как говорится, коза во дворе, козел через тын глядит, ай да молодой князь, ты ему цесаревну сватать, а он за холопкой бегает». «Попридержи-ка язык, боярин, не твоя это забота. К тому же Малфрида сюда скоро приедет. Вот тогда погляжу, кто посмеет ее дочь холопкой звать». Княгиня жестом отпустила Сфирьку, но сама призадумалась. Она уже не единожды гонцов за Малфридой отправляла, но те возвращались ни с чем, лишь руками разводили. Поэтому Ольга и послала за чародейкой Свинельда. Понимала, что не в радость ему ездить туда, где былая Сулыш его живет. И счастливо живет, в ладу с мужем, все это знали. Да и казалось порой Ольге, что не остыли чувства к ведьме у ее верного Свинельда. И все же отправила. Может, хотела в очередной раз убедиться, что даже чары Малфриды не отвлекут от нее самой пригожего варяга. Хорошо знать, что тебя кто-то любит столь долго и преданно. От этого любой бабе жизнь ярче кажется. И сколько бы Ольга не уверяла себя, что нет ей дела до переживаний Свинельда, а ведь будто испытывала его всякий раз, хотя самой себе давно дала за рог. Как бы ни был хорош, прославлен и предан Свинельд, для нее он лишь подданный. Она его сама возвысила, считается с его словом, однако о большем пусть и не мечтает. Ольга сама с этой мыслью свыклась. Даже когда-то бившееся в присутствии Свинельда глупое сердце поумнело, что ли. Или сама она уже стала так стара, что обычные людские страсти ее уже не тревожат? Ибо живет Ольга давно. Свинельд еще и не родился, когда она княгиней при Игоре стала. А все цветет. Люба в зеркало полированное на себя глянуть, Люба наряды примерять, уборами драгоценными себя украшать. Ну да то все живая вода чародейская. А вот ум у княгини уже бабы пожившей. Ее взглядами любовными не смутишь, ибо она государыня, а Свинельд ее верный человек, с которым и посоветоваться не помешает, и поручение особое дать. Поэтому Ольга решила, что именно Свинельд ее в далекую Византию сопровождать будет, как и Малфрида. Без верной и сильной ведьмы Ольга как-то опасалась в такие дали заморские отправляться. Но согласится ли та? За годы общения с ведьмой они сблизились, порой даже просто болтали о всяком, как простые бабы у колодца. Но простыми обе не были, и Ольга понимала, пусть Малфрида и своевольна, пусть дика и непредсказуема, а все же, как ни погляди, подруга. А иметь подругой столь сильную чародейку Ольге, ох, как выгодно было. И за какое бы дело княгиня ни бралась, ездила ли по градам и весям земли своей, подчиняла ли где кнутом, а где пряником князей удельных, вводила ли вместо истари, принятого на Руси, полюдья, установленные уроки, повелевала ли дань свозить на погосты, ею обозначенные, правду единую вводила ли по всей Руси, всегда первонаперво просила Малфриду поворожить, подсказать, поколдовать, а где и чары навести на непокорных, постращать кого мороком наваждением, чтобы опасались, и слово сказать против указов Ольги не посмели. И Малфрида никогда ей не отказывала, всегда помощницей верной была. И хоть по-прежнему чародейку недолюбливали и побаивались, однако тронуть ее не смели. Ведь самой правительницы волхва. Вот и теперь Ольга надеялась на помощь Малфриды в дальней поездке. Ранее Русь с Византией только через силу оружия говорила. Нынче же княгине-правительнице хотелось поехать мирно, как ездят друг к другу главы иных стран. Она желала показать свою державу не только дикой землей варваров, где каждый второй колдун и дикарь, как о землях Руси поговаривали, а явить страной, какая ни в чем иным странам не уступит. Этой мыслью увлек Ольгу ее священник Григорий. Правда, он надеялся, что Ольга, побывав в Византии, первонаперво подумает о крещении. Он порой так и говорил княгине: «Крестись, познай величие Господа, какого признали все народы христианские. Стань в один уровень с владыками мировыми». И пусть Ольга на такие речи обычно отмалчивалась, мысль-то давно ей по сердцу пришлась. «Стать вровень. Давно пора. Вон какая держава под ее рукой, а ее послов даже не зовут к иным иноземным дворам. Гости иностранные не спешат трону ее поклониться». Об этом думала княгиня поздним вечером, сидя в своей опочивальне, а Малуша расплетала ее длинные косы перед зеркалом из полированного олова. Отражение их лиц при свете свечей казалось слегка золотистым, и Ольга с ее пышными русыми волосами в нем казалась лишь немногим старше юной Малуши. И все же старше. Пусть благодаря чудодейственной живой и мертвой воде она и сохранила упругость кожи, пусть все такими же яркими оставались ее губы и румяными щеки, но вот серые прозрачные глаза выдавали возраст. Само выражение лица, умудренное, значительное, знающее, указывало, что она давно перешагнула тот порог, когда в селениях простолюдинки глубокими старухами слывут. А Малуша рядом, несмотря на некую присущую ей скрытность, все одно выглядела юной и мечтательной. Такие лица бывают лишь в ранней молодости, когда все внове, когда мало еще знаешь, когда все впереди. «Что, не дает тебе проходу Святослав?» — спросила княгиня, наблюдая за ключницей в отражении. Та не смогла скрыть невольной улыбки. «Не дает, государня». «Ну а ты?» «Что я? Я свое место знаю». «Вот-вот, не забывай этого. Помни, что он князь. Его удел высок. Я помню. Но в улыбке все же гордость и довольство. Чувствует кошка зеленоглазая, что Святослав перед ней не устоит, вот и играет им. Вроде и холодна, но бабки теремные нашептали княгине, что опять Святослав сидел у служб, где челядь жила, вновь вызывал ключницу для беседы. И все же Малуша умна, понимает, что ей первонаперво надо угождать своей благодетельнице княгине, какая хоть и добра пока, но не помилует, если что. Ольга так и сказала: «Отвадь Святослава, если не отвадишь, назад в Любич ушлю, ибо Святославу жениться надо, а не за девками бегать да от дел отлынивать». «Скорее бы Малфрида приехала», — думала Ольга, — «надо будет попросить ее приготовить для Святослава отворотное зелье». «О боги, о чем это я? Нет, опаивать сына не позволю. Лучше пускай Малфрида дочке своей даст какое зелье, чтобы та сторонилась Святослава, как кикиморы, чтобы и надежды малой ему на любовь не давала». Об этом же думала княгиня и на празднике Матери Земли, когда жители Вышгорода собрались на берегу Днепра, возносили требы, жгли костры, и молодежь плясала среди огней. А Святослав опять-таки все не отступал от Малуши. И она, разгоряченная праздником, уже не задирала нос, а смеялась, бежала с ним по кругу, когда повели коло. И после, когда сидела среди девиц, а Святослав стоял среди молодцев, они все время переглядывались и улыбками обменивались. Ольга видела, что, вопреки ее наказу, дочка ведьмы играет ее сыном. Она была как кошка, которая то ластится, трется о колени, а захочешь взять — убегает. Святослав же. Улыбнется ему молоденькая ключница, он и сияет. Отвернется холода, он брови насупливает. Совсем зачаровала парня. А еще уверяет, что колдовской материнской силы в ней и на потертую вервицу нет. Может и так. Однако все же есть в Малуше некая манкость, пусть не колдовская, но от матери точно доставшаяся. Вон Малфрида хоть и не так хороша собой, как дева лебединая, но если выберет кого, то мужики от нее всегда голову теряли. И в Малуше это есть. Хотя собой Малуша все же краше матери будет, ярче. Бывает, девушка просто по двору с коромыслом идет, а у молодцев взоры к ней так и прикипают. Она и слова кому не молвит, достоинство оберегает, а они все норовят ее затронуть. И молодой князь первый среди них. Однако Святослав все же не для нее. В лучшем случае волочайкой при нем будет. Вот об этом и размышляла княгиня, когда, вернувшись с шумного праздника, решила постоять да подышать вечерним воздухом на высоком теремном гульбище. И, как порой не раз бывало, к ней подошел священник Григорий. Он приближался под изогнутыми деревянными арками гульбища, высокий, худой и слегка сутулый, облаченный в длиннополые темные одежды. Отблеск горевшего во дворе факела на миг осветил его исполненное спокойного достоинства лицо, темные глаза, пегие от седины волосы, зачесанные назад, аккуратно подрезанную клином бороду. «Будь здрава, княгиня Пресветлая, и тебе многие лета». Ольга слегка усмехнулась. Грек, отец Григорий, научился разговаривать по-местному, хотя порой его речь звучала как-то чудно, и наземный выговор так и не изжился из речи. «Ну что, отгуляли свои бесовские игрища?» Григорий кивнул в сторону, за ограждение городен Вышгорода, из-за которых еще виднелись сполохи праздничных костров, слышались истошный бабий визг и громкий мужской хохот. «Смотрю, ты, княгиня, половинной выглядишь». Ольга как-то по бабье подхватила правой рукой левый локоть и положила щеку на ладонь. «Ишь, грек произнес, половинной. Надо полагать, усталой». Но она и впрямь утомилась. Да и надоело в который раз наблюдать, как приносятся жертвы, как кровь льется по алтарю, как этой кровью обрызгивают голдящую толпу. Людям от этого весело, а Ольгу все чаще оторопь стала брать. Она задавалась вопросом, зачем столько крови, кому это надо, каким светлым богам? «Так-так», — кивнул, будто понимая священник. «Смотрю, не радуют тебя уже ваши старые боги». «Отчего же старые?» — подавив зевок, спросила княгиня. «Привычные». «Пусть и привычные», — согласился Григорий. «Но что они говорят тебе, когда к ним взываешь?» Ольга пожала плечами. «Молчат». «А Господь?» Этот грек-христианин уже не единожды советовал княгине помолиться, обратиться к тому, кого он называл Всевышним. Ольга отозвалась сурово, и он молчит. «Да и кто я ему?» «Ты правительница, Ольга. Под тобой много людей ходит. На тебя глядят. Тебе отражаться хотят». Ольга догадалась. «Отражаться — значит, походить хотят, пример с нее берут». Вот Григорий решил, что если она уверует в распятого бога христиан, то многие последуют ее примеру. Наивный. Хотя, может, и не так наивен. Вон же, рассказывал он ей, как крестились иные языческие государи. И Константин Великий, и франкский правитель Хлодвиг, ну а за ним принимали веру Христа и их подданные. Григорий увлекательно рассказывал давние истории. Его не только Ольга, но и всякий готов был послушать, несмотря на то, что порой чудно говорил грек. А он уверял, что там, где признавали единого Бога, была несокрушимая власть единого правителя. Многобожие же языческое учит, что и глав над людьми может быть сколько угодно. Ольга находила этот довод разумным. И что с того? На Руси иначе все устроено. Даже сегодня она видела, сколько людей пришло к капищу. Они славили подательницу земных благ, землю. Славили и богов плодородия, урожая, удачи. Для каждого дела свое божество. Так тут считалось истори. Григорий же уверял, что только истинный бог велик, что все им создано и ему подвластно, а все эти меньшие божества — просто бесовские силы, какие мечутся и ждут поклонения, иначе они будут разгневаны и много бед принесут. И все же любые темные силы смиряются и отступают, когда люди начинают верить в истинного Создателя. «Вот вы, славяне, — негромко говорил Григорий, — сами выдумали своих небожителей, наделив их властью, как простые люди привыкли видеть власть в земных правителях, и считают правильным поклоняться тому, кто грозен и непонятен. А истинный Господь взял и пришел к ним как человек. Его не люди придумали. Они бы просто не догадались, что божество может быть таким же, как они». Ольга слушала, поеживаясь от вечерней сырости. В голосе грека было некое мягкое спокойствие, от которого не столько спорить хотелось, сколько просто внимать. И все же княгиня решила возразить. «Пусть наши боги и не настоящие, как ты уверяешь, но, поклоняясь им, я и добилась того, что имею. Мира в стране, богатство и признание моих сил как правительницы». «Так, так, госпожа, но ответь, дает ли все это тебе успокоение? Есть ли радость в душе твоей?» Ольга подумала о скуке, какая в последнее время все чаще находила на нее. Вроде вся в делах, забот, полон рот, за всем следить надо, всем управлять. Какое тут успокоение? Вот скука есть, и она изводит княгиню. И грек это заметил. А может, Ольга и сама, когда пожаловалась? Они ведь о всяком с Григорием беседовали, и обычно скрытая и замкнутая с людьми Ольга не заметила, как стала доверять священнику. Наверное, хоть кому-то, кто не корыстен, хотела высказать наболевшее. Да и Григорий по-своему хитер, добился ее доверия, а теперь все чаще склоняет к своему богу. И если подумать, то и ее нынешнее намерение поехать в далекую Византию именно он и подсказал. Она же согласилась. Не потому, что так уж жаждала взглянуть, как где-то там поклоняются своему спасителю христиане. Просто это было что-то новое, что отвлекло бы от привычных забот, от того уныния, какое порой томит, подобно тому, как застарелая рана донимает старого воина. Княгине хотелось встряхнуться, ожить, а грек говорит «дать успокоение душе». Ольга ответила Григорию резким от раздражения голосом. «Успокоение к нам приходит лишь после смерти, вот когда умру. Однако, пока я чародейскую воду пью, о смерти и думать не желаю». Священник слегка улыбнулся. Лицо его обычно было суровым и как будто слегка отрешенным, а вот улыбка выходила светлая, добрая. «Рано или поздно все мы умираем, княгиня. Умираем для этого мира. А вот куда тогда душа девается? Та душа, которая делает нас людьми, чего-то желает, к чему-то стремится, ищет и ждет, и не успокаивается. А лад и мир душе смертного дается только тогда, когда он с Богом соединится». Ольга глубоко вздохнула. «Пусть говорит». Пусть, ей от чего-то отрадно его слушать. Ей вообще нравилось общаться с этим человеком. Она даже позволяла проводить ему службы в церкви святого Ильи, какую еще истари возвели в Киеве на Подоле христиане. Когда ее только построили, на это никто и внимания не обратил. Ну, стоит себе среди торговых дворов избушка с крестом. Кому до нее дело? Но в последнее время все больше людей в Киеве стали посещать церковное подворье, слушали службы. Сами начали креститься. Ольга порой общалась с христианами и в глубине души поражалась их вере. По большей части люди все же посмеивались над иноверцами, даже журили, мол, несовестно ли старых богов предавать. Многие задорно соблазняли христиан веселыми языческими игрищами, звали с собой. Те не шли. Что ж, малое всегда держится своей силой против большинства, убеждая себя, что только они и знают истину. Ольга гордо вскинула голову. «Вот съездим в Царьград, поглядим на величие твоего Бога, тогда и думать буду, Григорий. А я буду уповать, Ольга. Священник перекрестился, и хочется мне верить, что, побывав в богохранимом Константинополе, увидав его силу и мощь, ты задумаешься, прозябать ли тебе в язычестве или же подняться, как равный среди равных. Пусть не душой, но разумом ты должна принять Христа. И твой Бог примет такую расчетливую поклонницу?» — повела бровью княгиня. «Госпожа, к Господу прежде всего надо прийти. Прийти как угодно, а потом уже все само собой сладится, вот увидишь». «Но сначала я за сына своего царевну царьградскую сосватаю, а там и поглядим». Григорий поднял указывающий перст. «Учти, госпожа, ты только в том, разве сможешь на что-то надеяться, если твой сын не будет язычником?» Ольга усмехнулась. «В том разе. Ха, опять путается в речах византиец. Но, похоже, так оно и есть. Византийцы упрямы в своей вере, и Ольга сказала... Мне есть, что предложить высокородному Константину за дочку. Вон Базилевс Роман некогда принял мои условия за живую и мертвую воду, и Константин против того не устоит. Григорий покачал головой. Ты помянула былое, госпожа, но ты должна знать, что не принесла радости Роману Лакопину та вода заколдованная. Конечно, от хвори он избавился, но потом все в его жизни прахом пошло. Наши священники говорят, что не будет счастья тому, кто прибегает к чародейству. Вот и на Романа обрушились невзгоды. Собственные сыновья составили заговор против родителя, лишили его власти и сослали замаливать грехи в отдаленный монастырь. Но и они не удержались у Кормила правления. «Знаю, знаю», — отмахнулась Ольга, «знаю, что после детей Романа власть перешла к нынешнему Константину. Ну да ладно, все. Иди, Григорий». «Утомил». Последние слова она произнесла гневно. И священник допек, да и другим огорчена была. С высокого гульбища увидела, как от ворот ее сына ведут под руки двое его кметей. Причем сам молодой князь еле держался на ногах, да еще пьяно выкрикивал, что де скоро он прославится в ратных походах. Все о нем заговорят, и тогда эта гордячка зеленоглазая уразумеет, как ей повезло, что князю любо. Утром Ольга все же решила переговорить с сыном. Напомнила, что он уже взрослый, что жениться ему пора. «Вы все об одном и том же, матушка», — ворчал Святослав, потирая гудевшую с похмелья голову. «Или сам я не понимаю, что князем признанным меня сочтут, когда на престоле с княгиней своей воссяду. Ну да это уж ваша забота, невесту мне подыскивать. У меня же пока иная нужда. Рать такую собрать, чтобы никто не смел наши рубежи тревожить». Ольга внимательно глядела на помятого после пирушки сына и как бы между делом предложила привести к нему какую из тюремных девок. Может, утешится князь с ними, пока до свадьбы не дошло. Сказала то и заволновалась. Вот как скажет сейчас, что подавай ему малушу. Но Святослав лишь отмахнулся. Не досуг мне глупостями заниматься. А у девичьей с малушей-ключницей орешки по вечерам щелкать досуг. Святослав улыбнулся какой-то отстраненной мечтательной улыбкой. Ну, малушу я с измальства знаю. Да и с кем князю орешки грызть, как не с самой пригожей девицей? Ольга попыталась отвлечь его иными заботами. Сказала, что в ее отсутствие многие удельные князья могут проявить норов. Тот же горделивый Гиля Смоленский, или упрямый князь Тур из Турова, или своевольный Тудор Черниговский, а то и непокорный Владислав Псковский. Конечно, все они уже смирились с правлением Ольги, но когда она отбудет и на престоле останется юный Святослав, то еще неведомо, как эти правители себя поведут. Святослав выслушал, но потом заявил, что пока у него самая сильная дружина, никто не посмеет восставать. А если удумают чего, он резко сжал кулаки, то он разделается с ними не хуже, чем некогда его мать расправилась с древлянами. Ольга вздрогнула. «Ну не скажешь же сыну, что ей поныне крики казнимых послов древлянских снятся, что просыпается среди ночи, когда вновь марится, как выбегают из горящего искра стеня Грацы, а ее люди разят их булатом, и совесть ее с тех пор неспокойна». А священник Григорий, которому она призналась в своих волнениях, говорил, что совесть — это голос Бога в душе, и уверял, что раз есть в ней этот глаз, значит, княгиня готова принять Бога. Ну да он христианин, он все на Иисуса Христа сводит. «Вот что, сыне, я и слышать не желаю, что ты с Булатом будешь давить на наших князей. Учти, начать сечу любой может, но только мудрый знает, как ее избежать. И править ты должен не как каратель, а как благодетель края. А иначе, если люди не одолеют вражду, то вражда одолеет их. Потому справляйся так, чтобы все были под твоей рукой, но никого силой покорять не должен». «А если сами напросятся?» — усмехнулся Святослав, и в лице его появилось нечто жесткое, что так не шло его юному облику. Ольга вздохнула. «Надо же, какой ее сын! Но он с 13 лет в походах, Иначе власть пока не понимает. Таким и отец его был, Игорь. Но много ли добился? Сгинул ведь. А Русь разрослась и в силу вошла, только когда Ольга войны и свары на земле прекратила. Но похваляться перед юным князем княгиня не стала, другое молвила. Я уже позаботилась, сыне, чтобы в мое отсутствие удельные князья смирно сидели в своих вотчинах, поэтому беру в свою свиту в Царьград жен и дочерей тех правителей, каким не очень доверяю, вроде как спутницы мне, а на самом деле заложницы. Святослав, до этого лениво поигрывавший кинжалом, отложил оружие и посмотрел на мать с уважением. Неужто никто из них о хитрости твоей не догадается? А как не дадут тебе своих родичек в свиту? Ольга спокойно оправила гроздья ожерелья на груди. Уже дали. Я еще ранее нужных людей заслала к княгинюшкам этим. И те порассказали, какой из Царьград великий и славный, как там все дивно и богато, сколько товаров там и удивительных зрелищ. А какой бабе не любо на такое поглядеть, да собой покрасоваться? Это не в теремах скучать, да с тюнами припираться о закупках. Так что теперь у наших красавиц только и мыслей, что о поездке. И как бы мужья и отцы на них не давили, каждая ссылается на мой наказ, многие уже и в Киев собираются. Вон, дал хлеба Черниговская, сразу же дала добро на поездку в далекую Византию. И Милослада, княжна Смоленская, уже в пути, ждем со дня на день. И Стурова княгиня Божедарка едет, и тетка твоя, что в женах за Владиславом Псковским, прислала весть, что уже через Волоки корабли ее тащат. А варяжка Тура, жена молодого Рогволда Полоцкого, даже более скорой оказалась, приехала уже со своими варягами, и ныне у Сфандры, жены Глеба, в Киеве обитает. «А братца моего Глеба тоже с собой возьмешь?» Святослав глянул на мать из-под лобья. «Вот уж он порадуется». Ему только бы христианским мощам в Царьграде поклониться. Ольга вздохнула. Глеб был ее сыном, но она давно не питала надежд относительно него. «Нет, Глеба я оставлю. Даже попрошу тебя, сыне, чтобы ты его приблизил к себе. Неплохо Глебу будет среди дружинников пожить и проникнуться ратным духом». «Этот Глеб хилый, да проникнется!» Князь скривился, будто раскусил кислую клюкву. Увы, Святослав ни во что не ставил брата-христианина. Более того, откровенно недолюбливал. А ведь должен был даже радоваться, что старший Глеб ему на пути к власти не соперник. Но Ольга не стала развивать эту тему. Горько было. В это утро Малуша, как всегда, была занята хлопотами по хозяйству. Ее низкий строгий голос то и дело звучал в разных уголках княжеского подворья, в кухнях, кладовых и амбарах, по горницам и под клетям. У княгини было большое хозяйство, всюду запасы, много постояльцев, а с прибытием дружинников Святослава их еще больше прибавилось. Вот Малуше и надо распорядиться, чтобы всех накормили, обшили, расположили на постой. А еще нужно проследить, чтобы не сломали чего, не попортили, всему счет провести, да потом следует отчитаться перед старой ключницей, сколько еще в тереме осталось запасов четвертей пшеницы, полбы, сколько гороха, ячменя и овса. Оставалось уже не так много, но скоро снимать новый урожай. Однако и того, что есть, пока хватает, чтобы накормить и гостей княгини, и дружинников молодого князя. Подумав о князе, Малуша не смогла сдержать улыбку. Как же он на нее вчера смотрел, как молвил: «Ты мне милее вешнего дня, яснее красного солнышка». Мурашки по коже, как вспомнят. А люди еще говорят, что Святослав грубый, резкий. Знали бы они. Уйдя в воспоминания, Малуша едва не налетела на князя, выходя из-под клети. «Фу, ты напугал!» Хотела мимо пройти, но Святослав неожиданно схватил ее за плечо, резко притянул к себе. «Долго ли еще будешь морочить меня, девица? Надо мной уже и кмети мои посмеиваются». «И сильный какой!» А у Малуши силы словно иссякли. Вырываться надо, а она смотрит на него, глаз не может отвести. И, видя это, Святослав просиял, зашептал на ухо быстро: «Полюби ты меня, Малуша, все для тебя сделаю. Будешь, боярыня, жить, есть, серебра, молоком умываться». «Нельзя мне это», — в панике думала Малуша. «Гнать его надо, а то княгиня осерчает». Вот и стала вырываться, а там и закричала, когда Святослав подхватил на руки, понес. И тут же кто-то вырвал ее из рук князя, его самого оттолкнул. Малуша едва опомнилась, ахнула, когда поняла, что освободил ее и теперь заслоняет от Святослава воевода Свинельд. «Оставь девицу, княже!» «Тебе-то что? Явился, налетел, как коршун. Или забыл, что я князь тебе?» Их голоса становились все громче. Глаза у обоих метали молнии. Малуша сперва опешила, потом стала упрашивать, мол, не надо, она сама уйдет, и ушла. Но все слышала, как Святослав упрекал Свинельда, что тот ведет себя подобно строгому отцу при девице, когда на деле на Малушу никаких прав не имеет. Малуша пошла еще быстрее. Горько ей сделалось. Вон люди поговаривают, что у нее и глаза, и осанка, и улыбка, как у Свинельда. Но ее эти разговоры только сердили. Да и мать рассказала как-то, что Свинельд сам отказался от дочери, когда ее, еще младенцем, передали ему древлянские волхвы. «Так чего же сейчас из себя родителя строит? Не надобно ей того. Она уже всем и каждому пояснила, что чужой ей Свинельд, что единственный ее родитель — Малк Любичанин, тот, который пестовал ее с детства, учил всему, который грустил, когда она к княгине уезжала». Позже она так и сказала Свинельду, когда тот остановил ее, потребовав, чтобы держалась подальше от Святослава. Спокойно так сказала, но с нажимом, мол, не его это дело, не его она челядинка, ей только Ольга госпожа. «Ну, с Ольгой я сам поговорю», — молвил Свинельд, глядя на высокомерно стоявшую перед ним дочь, «а князю все равно нечего тебя тискать, как чернавку какую-то. И чего ты пошла в теремные, Малуша? Я бы тебе такое приданое справил, за боярина бы вышла». «Ничего мне от тебя, не надобно, воевода». Хотела было уйти, но потом вернулась. Поклонилась, как и полагалось, перед таким нарочитым мужем, как воевода, посадник Свинельд. «Дозволь спросить, господин». У него чуть дернула щека, при этом ее «господин». «Ты ведь за матушкой в Любич ездил, приехала ли она?» «До самого Киева ее довез, но там она в град отправилась. Думаю, ненадолго. Малфрида знает, что ее княгиня в Вышгороде ждет». Смотрел, как Малуша уходит, и грустно сделалось. Но что ему до Малуши? У него есть признанные законные сыновья Люд и Мстислав Свинельдовичи. А эта сама напросилась в холопки. Но отчего-то ярость обуяла, как увидел, что ее Святослав тискает в подклете. Да, сколько таких тюремных девок поимел в своей жизни красавец-варяг Свинельд, но вот как увидел, что его дочку это ожидает, больно сделалось. Позже, когда говорил с княгиней, Ольга лишь сказала, что Малуша сама дразнит Святослава. То подманивает, то нос задирает. Если так будет продолжаться, она ушлет ее, откуда прибыла. И не до Малуши ей сейчас другое волнует. Где чародейка? Ольга даже накричала на варяга за то, что в Киеве высадил ведьму. Свинельд же в ответ заявил, а кто ее высаживал, сказала, что в Киев хочет, а не глядь, Малфреда уже на берегу. Княгиня тут же отправила гонцов разыскать ведьму. Сама ходила по покою нервная, дергала каменья на перстнях, мяла платочек. Ой, как все неладно! И то, что Свинельд, ее первый воевода, поссорился с князем из-за ключницы, и что Святослав теперь о варяге и говорить не хочет. А ведь Свинельд всегда был первой опорой их власти. Обуреваемая этими мыслями, Ольга той же ночью позже обычного легла почивать, но потом долго ворочалась на широкой кровати. В последнее время ее все чаще мучила бессонница, вот и переворачивалась беспрестанно на перинах, хотя уже ночь глубокая настала. В тереме все затихло. Но именно в этой тиши Ольга и почувствовала рядом чье-то присутствие. Приподнялась, озираться стала. Зубы вдруг застучали, не то от страха, не то от холода. Но холодно и впрямь было неимоверно. Откуда такая стужа в травне месяце? А вон же и резные фигурки. На изголовье ложа княгини будто инеем покрылись. Пальцы зябнут при касании. Позвать бы кого, пусть принесут жаровню с углями, но от чего-то голоса подать не могла. и тихо так вокруг было. Ольге казалось, что в обступившей ее тишине можно различить дыхание всех постояльцев и челядинцев ее терема от повалуж до погребов. Ни тебе скрипа половиц, ни оклика часовых на стенах города, будто весь мир заснул. И тут совсем рядом прозвучал негромкий голос. «Если все равно не спишь, давай поговорим, раз уже звала». Княгиня резко села, нервно сжала переброшенную на грудь косу, произнесла как можно спокойнее. «Ты, что ли, напугать меня задумала, Малфрида?» «Зачем напугать? Просто утихомирила всех, чтобы не мешали. Раньше я приходить не хотела, шумно у тебя тут, еще и священник этот огинался, чтобы его кикимора грызла леша и щекотали». И вспыхнул огонек свечи, без стука кресала об огниво, а словно свеча сама собой загорелась. Потом они сидели и разговаривали. Княгиня в пушистой длинной шали поверх ночного одеяния и Малфрида в расшитой оберегами на рукавах рубахе и домотканой, крашенной в темно-алый цвет запашной юбки, обе простоволосые. Но княгиня то у себя была, а Малфриде просто так хотелось. И теперь ее темные густые волосы, слегка взлохмаченные и пышные, не спадали по ее плечам и спине, придавая облику чародейки нечто дикое, своевольное. Но она и была дикой и своевольной. Ольга ее хорошо знала и давно дивилась, как эта чародейка столько лет прожила с мужем. Хотя Малк Любичанин был человеком покладистым и мягким, да и понимал, на ком женат. Ни с кем иным строптивая ведьма и не ужилась бы. Но если ранее, когда Ольга о муже ее спрашивала, Малфрида обычно нежной лицом становилась, то теперь только посмотрела недобро. Даже в глазах ее темных отсвет желтоватый колдовской мелькнул. «Знать его больше не хочу! Изменил он мне!» Ольга едва не прыснула. Вот оно как. Неужто приголубил какую иную прославленный лекарь Малк? Ну что ж, бывает. Однако Малфрида сказала иное, не в сопернице речь. Соперница — это что? Иное предательство Малк совершил. Он саму веру в чародейство отринул, сойдясь с христианами. «Что-то много их развелось на Руси», — сокрушенно говорила ведьма. «В Любичи их скит появился, хотя местный посадник гоняет христиан. А сходила нынче в Киев, тогда же в многолюдии подола почуяла их. Сюда приехала, и тут священник расхаживает. Вот и пришлось проникнуть к тебе с темнотой». «И холодом», — добавила Ольга, согревая дыханием озябшие пальцы. «Это ты наколдовала, что ли?» И так как Малфрида не ответила, добавила. «Ты священника Григория не опасайся. Он человек мирный и против моей воли пойти не осмелится». «Гони ты его!» — подалась вперед ведьма. «Зачем тебе христиане?» «Григорий мне нужен. Толмачом будет, когда в Царьград поеду». И она стала рассказывать о своих планах. «Великое дело ты затеяла, княгиня Пресветлая», — произнесла наконец ведьма. «Но я-то тебе зачем?» «Со мной поедешь», — нетерпящим возражения тоном молвила Ольга. «Мне с тобой спокойнее будет в пути». Малфрида негромко засмеялась. «К христианам проклятым меня думаешь вести? Ох, как мне это не по нраву! Я тебя в свиту свою зову, а это честь. Самые именитые и нарочитые женщины меня сопровождать будут, и ты тоже. Поедешь ли?» «Сама же дала понять, что это твой приказ. Да и раз я нужна тебе, поеду. А поворожить мне сможешь?» Княгиня взяла Малфриду за руку, правда, тут же отстранилась. До того рука ведьмы показалась холодной. И зачем напустила эту стужу? Вечные ее причуды. Но с такой, как Малфрида, подобное надо терпеть. «Ты мужу моему Игорю предрекла удачу в походе. Теперь я хочу, чтобы и мне поворожила». Ведьма не отказала. Хотя и предупредила, не любит она ворожить. Будущее изменчиво, его и проследовать можно, и поменять. Да и не к добру ворожба, неладная она несет, когда в грядущее кто подсмотреть хочет. Она всегда это Ольге говорила, но та лишь отмахнулась, сколько ранее гадала ей на будущее ведьма, и всегда с толком, всегда Ольге это помогало, поэтому и сейчас ждала, что Малфрида скажет. Та смотрела на огонек свечи, пока тот не заметался, будто от сильного ветра, то угасал почти, то вновь вспыхивал, а по бревенчатым стенам плясали темные тени. Ольга заметила, как шевелятся губы ведьмы, как скользят по воздуху ее пальцы, словно сплетая некий невидимый узор. Жутковато княгиня сделалась, особенно когда темные глаза чародейки стали желтеть. Зрачок сузился, как у хищной птицы, волосы вокруг лица заколебались, будто сами по себе. Княгине показалось, что и она видит мерцающие в полутьме видения. Нечеткие, расплывчатые, вызванные неведомым колдовством, вроде как вода поблескивает. Стены высятся светлые. Множество людей движется, входя в ворота, идя меж строениями, будто какой иной мир вырисовывался, а может, это просто тени и мрак колебались, отчего всякое мерещилось. Малфреда вдруг резко взмахнула рукой, будто отгоняя видение, и враз спокойно стало. Только воском пахло от оплывшей, сгоревшей почти наполовину свечи. Сколько же они так просидели, что воска так много накапало? «Хоть что углядела-то?» — спросила Ольга. Малфреда хмурила темные брови. «Крестов слишком много. Они мешают. Вот уж никогда не думала, что столько их, как и не гадала, что сама туда поеду. Но мне даже любопытно это, побывать там, где враждебные силы». «Враждебные», — забеспокоилась Ольга. «Но тебе-то они вреда не принесут, и уж не обессудь, княгиня Пресветлая. Больше ничего тебе сказать сейчас не могу. Сладится твое посольство, это уж точно. А вот как оно сладится? Что посоветовать можно? Не могу сказать. Будь что об наших краях, я бы разобралась, а так чужие мне эти византийцы, как и вера их, чужда и неприятна. Говорю же, кресты мешают, стоят как частокол, не давая проникнуть далее моему чародейству. Может, когда уже там буду, смогу как-то устроиться, чтобы колдовать. Однако ответь, тебе так уж обязательно к христианам этим ехать? Может, ну их, царей византийских, разве нам тут, на Руси, плохо живется?» Ольга долго не отвечала. «Как это ведьме полудикой объяснишь?» И Ольга на иную речь перевела. Поведала, что тут делается, что ссоры начались из-за дочери ее малуши. И пусть теперь чародейка сама покумекает, нужно ли, чтобы дочка ее волочайкой при Святославе стала. Иного ведь ей не светит. А малушу Ольге даже жалко. Совсем запуталась девица, и люди скоро всякое о ней болтать начнут. Ведьма же все видела иначе. Спросила. «Ну, если князю она мила, то какая в том вина ее? Ну, полюбятся они, так и что? Оба молодые, пригожие. Когда же им любиться, как не в такую пору? А малуша она в меня. Таких, как мы, мужики не забывают». Ольга смолчала. «Не бросают таких. Ха, вон и Игорь князь за чародейкой этой убивался. А ведьме лучше, чтобы княгиня о том имела милость забыть, как и не вспоминала, что Свенельд к Малфреде по-особому относится. К тому же Ольга больше всего как раз опасалась того, что сказала Малфреда. Сын ее потеряет голову от малуши, и ради нее других знать не захочет. А то и слушаться девку начнет, даже вопреки воле матери. И что тогда Ольге делать? Подумать страшно. Но все равно губить малушу ей бы не хотелось, если не вынудят. «Я настаиваю, чтобы ты дала дочери отворотного зелья», — глухо и твердо произнесла княгиня. «Так и для самой малуши лучше будет, ибо князю нужна жена княжеская, или не расслышала, что я сказывала. Цесаревну ему сватать еду». Малфреда подумала немного и согласилась. Ладно, может, и впрямь не худо, чтобы дочка ее князя сторонилась. Такая, как малуша, любого жениха себе возьмет, не пропадет без внимания. И она пообещала Ольге опоить девушку, да так, что та и глянуть в сторону Святослава не захочет. Однако пусть Ольга ушлет малушу подалее от сына, причем без обид, даже с почетом, устроит где-то в хорошем месте. Все же дочка Малфреды, ее уважать должны. Ну а когда Святослав отправится сопровождать мать вдоль Днепра к порогам, он и без всякого зелья малушу забудет. ибо главная любовь в его жизни — это война и походы. Эта чародейка Малфреда давно предрекала.